пойти на это, Морган. Если бы он только знал. Но она не могла все сказать ему и предать Родри. Предначертанное судьбой должно свершиться. И чем больше она размышляла над этим, тем больше верила, что судьбу вершат древние боги Родри Маунта. Лицо Моргана исказилось от злости, когда он услышал о попытке Лайонелла изнасиловать Изабель. При виде ее синяков он пришел в такую ярость, что готов был придушить Лайонелла, окажись тот рядом. Изабель умоляла его не горячиться, но Морган отказался дать ей какие-то обещания. Изабель вытянулась на мягкой кровати под шерстяным одеялом и удовлетворенно вздохнула. Все тело у нее ломило после долгого путешествия. «Обещай, что не будешь мстить за меня, Морган. Оставь это, милый», — молила девушка, прислонившись к его сильному плечу. Ее одолевала такая усталость, что она с трудом открывала глаза. «Ты боишься, что я убью его?» Изабель отвела взгляд. Ей хотелось сказать: «Нет, я боюсь, что он убьет тебя». Но она подумала, что это заденет его самолюбие. «Лайонелл поклялся убить тебя, как только увидит. Не давай ему этой возможности. Теперь мы снова вместе. Разве это не самое важное?» — уговаривала она, перебирая его пышные волосы и улыбаясь. Морган нежно опустил ее на мягкие подушки. «У меня осталось одно незаконченное дело». Изабель поймала и поцеловала его руку. «Ты скоро вернешься?» Морган улыбнулся и погладил ее лицо. «Да, скоро». Она блаженно вытянулась на пуховой перине. Прошедшие дни были сплошным кошмаром, но кошмары рассеиваются с утренним светом. Так и ее страхи исчезли, когда она снова оказалась рядом с Морганом. Она выпила теплого молока, поставила чашку на комод возле кровати и вздохнула, почувствовав тепло и облегчение. Веки стали такими тяжелыми, что она перестала бороться с дремотой и погрузилась в сон. Морган скоро выяснил все, что хотел знать. Алун охотно рассказал о том, что ему было известно. О преступлениях лорда Харли, о событиях в Шрусбери и в Амбри. В Шрусбери Харли подкупил одного из солдат Мартина Марионетта, и тот передал фальшивое сообщение, заманив их в засаду, устроенную на дороге в Ладлоу. Леди Изабель тоже едва не оказалась жертвой Лайонелла. «Будь он проклят, этот Лайонелл Харли!» — негодовал Морган. Он принял решение. Неважно, хочет того Изабель или нет, но он заставит Лайонелла заплатить за все. Если выехать сегодня ночью, то можно будет застать его врасплох, пока он напивается в Амбри, считая себя в безопасности. Его люди наверняка тоже пируют. Морган понимал, что поскольку поместье Амбри не укреплено, его можно захватить даже с кучкой людей. Похоже, стремление Родри к власти временно затихло. Заверив своего господина в том, что за Блодуэн тоже будут смотреть, Хью посоветовал Моргану поторопиться, пока его женщина не проснулась. Она ведь не отпустила.